Глава 10. Юасмина и Конан. Быстро пройдя зал и прихожую, Конан подошел к наружной двери, ведущей в галерею. На полу искрились тысячи крошечных кристаллических осколков. Это разбился прозрачный щит, закрывающий дверь. И Конан понял страшный грохот, раздавшийся при взрыве стеклянного шара на алтаре. Видимо, каждый кусочек кристаллического препятствия был разбит. И кемериец подумал, что, вероятно, существовала странная связь между пророками Черного Круга и золотыми гранатами в прозрачной сфере. Удача не оставила его, но могло быть и хуже. Усилием воли отогнав эти мысли, вождь устремился дальше и с облегчением вздохнул, войдя, наконец, в нефритовую галерею. Им предстояло еще пересечь расщелину, но это не пугало. Яркое небо, солнечный свет, сияние снежных пиков наполняли уверенностью их души. И все происшедшее в замке казалось теперь только сном. Оставленный на страже Иракзаи лежал там, где его настигла смерть. Взглянув на небо, Конан удивился. Солнце не вошло еще в зенит, хотя представлялось, что прошло уже много времени. Повинуясь инстинкту, подсказывавшему ему, что за спиной опасность, он ускорил шаги. Девушка, прильнувшая к его груди, уже успокоилась от пережитого страха. На краю расщелины он задержался, внимательно посмотрев вниз. Дымка, заполнявшая расщелину, уже не была тусклой и призрачной, как взор умирающего. Конан подумал, что заклинания магов больше не властны над этим местом. Далеко внизу сверкал пол, а золотая нить искрилась по-прежнему ярко. Положив Юасмину на могучие плечи, кемериец начал опасный спуск. И, достигнув поля, стремглав бросился по золотой жилке, уверенный, что их жизнь и смерть зависят от быстроты его действий. Он чувствовал, что им необходимо выбраться из расщелины прежде, чем окрепший и набравшийся сил хозяин продолжит борьбу с ними. Миновав страшное место, Конан со вздохом облегчения поставил девушку на землю. «Теперь ты пойдешь сама, до самого подножья». Юасмина в последний раз посмотрела на возвышавшийся за пропастью замок, мрачную, зловещую цитадель мрака и ужаса. «Да ты, наверное, и сам колдун, раз победил черных пророков!» — воскликнула она. Они начали спуск по тропе, и его могучая рука бережно поддерживала девушку. «Мне помог пояс, который перед смертью отдал мне Хемса», — объяснил кемериец. «Это волшебный пояс. Возможно, когда-нибудь я покажу его тебе. Против одних заклинаний он оказался слаб, зато помогал мне в борьбе с другими заклинаниями. И, конечно, хороший нож — всегда верный друг воина». Девушка возразила. «Но если волшебный пояс обладал такой силой, что помог тебе, почему же сам Хемса не использовал его?» Конан покачал головой. «Мы уже никогда не узнаем этого. Возможно, потому что Хемса был рабом хозяина. Это и ослабило силу пояса. На меня же чары хозяина не оказывали такого действия, как на Хемсу. Сейчас хозяин отступил, но какое-то чувство подсказывает мне, что нам еще придется встретиться с ним. Поэтому сейчас я хотел бы поскорее уйти отсюда». Найдя лошадей в зарослях, беглецы обрадовались. Вскочив на своего могучего черного жеребца, Конан усадил принцессу перед собой. Другие лошади, отдохнувшие и резвые, побежали за ними. «Куда мы сейчас поедем?» — спросила девушка. «К тебе? В Афгулистан?» Криво усмехнувшись, Конан отозвался. «Не сейчас. Кто-то, быть может, и сам правитель, убил наших семерых вождей. Мои воины считают меня предателем и охотятся за мной, как волки. Если не удастся переубедить их, они убьют меня». «Тогда зачем теперь тебе я? Раз вожди мертвы, я не нужна уже тебе как заложница? Или, может, ты убьешь меня, чтобы отомстить правителю?» Конан расхохотался над нелепостью ее предположения. «Деви предложила: тогда давай поедем к границе, где ты будешь в безопасности от своих абгулийцев». «Но на Вендийской виселице!» — перебил ее кемериец. «Ты, наверное, забыл, что я королева Вендии?» — величественно произнесла Юасмина. «Теперь, когда ты спас мне жизнь, тебя наградят!» Уязвленный ее высокомерием, он прорычал: «Можешь отдать эту награду своим псам, королева. Ты верно забыла, что я вождь холмов, и поэтому я ни шага не сделаю к границе». В замешательстве девушка прошептала: «Но там ты будешь вне опасности». «Да, а ты снова станешь недосягаема, как луна. Нет, принцесса, ты больше мне нравишься такой, как сейчас, обыкновенной смертной женщиной». «Но ты не посмеешь задерживать меня?» — закричала Деви. «Посмотрим», — мрачно усмехнулся Конан. «Но ведь ты получишь богатый выкуп». «К дьяволу твой выкуп!» — грубо воскликнул мужчина и крепко схватил ее. «Все королевство Вендии ничего мне не может дать, ибо я желаю получить тебя. Разве не добыл я тебя в схватке с колдунами, рискуя жизнью? Если твои придворные захотят отнять тебя у меня, им придется сразиться со мной в Заибаре». Девушка возразила ему: «Но ведь у тебя нет сторонников. За тобой охотятся даже твои собратья. Как же ты можешь спасти хотя бы себя, не говоря уже обо мне?» «У меня еще остались друзья в холмах», — торжествующе воскликнул Конан. «Вождь куракзайцев будет охранять тебя, пока я буду разбираться с моими авгулийцами. А если никто не поддержит меня, то, клянусь кромом, мы помчимся на север, в казацкие степи. Прежде чем уехать на юг, я был атаманом вольных братьев. Теперь я сделаю тебя запорожской королевой». «Нет, нет!» — кричала принцесса. «Ты не должен держать меня!» «А почему же ты так охотно отвечала на мои поцелуи?» — насмешливо спросил кемериец. «Потому что даже королева — женщина!» — покраснев, прошептала девушка. Потом, гордо вскинув голову, добавила: «Именно потому, что по рождению я королева, мой долг — заботиться о моем королевстве. Не нужно ехать в другие страны. Вернемся в Вендию». «И ты сделаешь меня своим королем?» — с иронической улыбкой спросил Конан. «Но, понимаешь, существуют традиции...» Она запнулась, боясь обидеть его. С невеселым смехом мужчина продолжал мысль. «Ха, да, в цивилизованных королевствах есть свои обычаи. И ты не всегда вольна делать то, что хочешь. Поэтому ты выйдешь замуж за какого-нибудь дряхлого старца, короля равнин. А мне придется довольствоваться лишь воспоминаниями о твоих поцелуях». «Но пойми, я обязана вернуться назад в мое королевство», — повторила она. «Зачем?» — сердито спросил он. чтобы протирать шаровары на золотом троне и выслушивать лесть хитрых царедворцев? И в этом все люди — варвары. Кем я только не был — солдатом, корсаром, казаком. И немногие умеют столько, сколько умею я. Какой еще король, подобно мне, бродил по свету, сражался, занимался грабежом, любил женщин? Я пришел в Гулистан, чтобы собрать орду и ограбить южные королевства, в том числе и Виндию. Стать вождем авгулейцев — это для меня не предел мечтаний. Если я смогу помириться с ними, то за мной последует не менее дюжины племен. Не смогу помириться, тогда отправлюсь обратно в Запорожские степи, чтобы вернуться к границам Турана с казаками. К дьяволу твое королевство! Пусть сами позаботятся о себе. В смятении девушка смотрела на своего похитителя. Душа ее рвалась к иной вольной жизни, которую он ей сулил. Но память о тысяче предков-монархов сковала ее волю. «Да пойми ты, что я не могу», — безнадежно повторяла она. «А у тебя нет выбора», — властно сказал он. «Ты... что за дьявол?» Они уже отъехали от Уисмы на расстояние в несколько миль и теперь скакали по узкому хребту, разделяющему два ущелья. Въехав на крутой перевал, они остановились. Грозная битва предстала пред их взорами. Лязг стали и звон копыт заполнили все ущелье, хотя резкие порывы ветра и гасили звуки. Солнце сверкало на доспехах. 3000 хорошо вооруженных воинов настигали банду дикарей, которые отчаянно отбивались, как загнанные волки. Конан пробормотал. «Это туранцы, полки из Секундерама. Какого дьявола они здесь делают?» «Кто эти дикари?» — спросила Юасмина. «И почему они так упорно отбиваются? У них все равно нет шансов. Силы неравны». «Это мои безумные авгулийцы», — прорычал Конан. Потом, заглянув в ущелье, он добавил. «Они в ловушке, и сами это знают». Действительно, ущелье представляло собой тупик. Сужаясь в расселину, оно было окружено нависающими скалами. Идеальная ловушка. Дикари отступали в эту расселину, ибо у них не было другого пути. Всадники в сверкающих шлемах не гнали их слишком быстро. Они прекрасно знали отчаянную храбрость дикарей и то, что их добыча все равно окажется в ловушке. Им хотелось взять авгулийцев живьем, как заложников. Весь путь от Секундерама воины прошли с боями, и многие горные деревни разгромили. Их эмир, прекрасно сознавая, в какой опасный поход он ведет свой отряд, был полон решимости выполнить приказ — отобрать Деви у авгулийцев, даже ценой тысячи жизней, и доставить ее в Секундерам, живой или мертвой. Все это Конан и Юасмина не могли знать. Подпрыгивая в седле от нетерпения, кемериец спрашивал, обращаясь не то к самому себе, не то ко всей вселенной. «Да какого дьявола они позволили загнать себя в ловушку?» «Я догадываюсь, как они очутились здесь. За мной охотились паршивые псы. Заглядывали в каждое ущелье, пока не нарвались на войско. Безмозглые глупцы. Они не продержатся долго. И туранцы перебьют их, как баранов». Шум, поднимавшийся снизу, усилился. В узком проходе дикари продолжали отчаянно сражаться, отбиваясь от всадников, которые не могли быстро двигаться из-за тесноты. Глядя вниз с мрачным беспокойством и держась за рукоятку ножа, Конан сказал. «Слушай, Деви, я должен спуститься вниз к ним. Сейчас я тебя спрячу, и ты не показывайся, пока я не вернусь. Помнишь, ты говорила о своем долге перед королевством? Ну, я-то не могу сказать, что эти дикие псы мне особенно дороги. Но как бы там ни было, они мои собратья, а я их вождь. Вождь никогда не должен оставлять свое племя, даже если все отреклись от него. Пусть они думают, что я предатель. Все же я еще вождь авгулийцев. И докажу это. Вот здесь есть путь, по которому я спущусь вниз. Девушка возразила. А что будет со мной? Сначала ты силой меня увозишь, а теперь бросаешь одну умирать в этих жутких скалах, а сам собираешься ввязаться в эту бессмысленную битву? Где же смысл в твоих действиях? От переполнявших его эмоций вены Конана вздулись, и он пробормотал обреченно. «Это правда. Мои поступки не всегда имеют смысл». Принцесса вдруг вскинула голову, как бы прислушиваясь к чему-то. И радость осветила ее прекрасное лицо. Издалека послышался звук труб. Глубокая долина с левой стороны ущелья заблестела от множества копий, шлемов, горящих в лучах солнца. «Это всадники из Виндии!» — взволнованно закричала девушка. «Да... «Их несколько тысяч!» — удивленно пробормотал Конан. «Не часто кшатри забираются так высоко в горы!» «Они ищут меня!» — воскликнула девушка. «Дай мне свою лошадь, и я поскочу к ним. Здесь слева гребень не так крут, и я смогу спуститься в долину. Ты же иди к своим воинам и постарайся продержаться, пока я приведу своих людей к другому концу ущелья, и мы атакуем туранцев. Мы уничтожим их, Конан! Ну, иди же! Не упрямься! Это будет стоить жизни твоим собратьям!» В глазах кемерийца засверкал гнев. Но, тряхнув головой, он спешился и послушно передал ей поводья. «Ты права», — проговорил он. «Скачи же, как дьявол!» Девушка повернула к левому склону, а мужчина быстро побежал вдоль хребта, пока не достиг места битвы. Спустившись, как кошка, по каменной стене, он прыгнул в мрачное ущелье. Битва продолжалась. Вокруг него сверкали и звенели лезвия. Лошади топтали павших. Сверкающие шлемы мелькали среди окровавленных тюрбанов. Конан дико закричал и, уклонившись от удара саблей, поразил своим ножом всадника. Мгновение, и он уже сидел в седле, яростно отдавая приказы авгулийцам. Дикари вначале недоумевающе смотрели на него, а затем, видя, как теснит он туранцев, безропотно подчинились. В этом кромешном аду, среди сверкающих лезвий и стонов умирающих, не было времени выяснять отношения. Туранские всадники продолжали наступать на своих врагов, тесняя их в ловушку, рубя саблями и разя кинжалами. Упавшие сразу попадали под копыта обезумевших коней. Конан сражался отчаянно, его силы, казалось, удесятерились. Авгулийцы, привыкшие повиноваться ему, воспрянули духом. Но их враги были слишком многочисленны, и дикари медленно отступали в ущелье. Сражая своих врагов как смерч, Конан подумал, сдержит ли Деви свое слово. А что, если она поскачет со своим отрядом на юг, бросив его на произвол судьбы? Наконец, после неимоверно долгого времени неравной битвы, в долине послышался шум, перекрывший звон стали и крики сражавшихся. Это был рев труб, который, казалось, потряс скалы. Минута, и 5000 вендийских конников обрушились на туранцев. Как смерч, они разбросали полки противника, разбили и разметали их по ущелью. Ослабив натиск на авгулийцев, воины Секундерама пытались защитить себя. Иные побежали, погибая от мечей преследователей, а сам эмир пал от копья воина Кшатри. Насладившись победой, Кшатри бросились догонять своих противников. Вся долина и ближайшие склоны наполнились топотом коней и криками погони. Вырвавшиеся из расселины авгулийцы также бросились в погоню, приняв неожиданную помощь так же беспрекословно, как и своего отвергнутого главаря. Солнце уже клонилось за дальние хребты, когда Конан в разодранной одежде и залитых кровью доспехах прошагал по полю битвы туда, где среди своих вельмож сидела принцесса. Благодарно он воскликнул: «Ты сдержала свое слово, Юасмина! Клянусь кромом, ты молодец! Хотя мне и пришлось пережить неприятные минуты в расселине. Берегись!» Неожиданно крикнул он, показывая вверх, где с неба прямо на них камнем падал огромный коршун. Вот уже чудовищный изогнутый клюв занесся над нежной шеей девушки, но Конан оказался проворней. Прыгнув, как барс, он взмахнул ножом, и страшная птица, закричав человеческим голосом, метнулась в сторону и упала со скалы в горную реку. Падая, коршун постепенно превращался в человека в черном плаще с широкими черными рукавами. Конан повернулся к девушке, все еще сжимая окровавленный нож. Его голубые глаза потемнели, кровь сочилась из многочисленных ран. «Итак, ты снова принцесса, Деви», — мрачно сказал он, усмехнувшись при виде богатой накидки, расшитой золотом, какую девушке накинули поверх простого наряда горянки, не вызывающего в ее царедворцах должного благоговения. Конан продолжал: «Я благодарен тебе, что ты помогла мне спасти моих бродяг, убедившихся на деле, что я не предатель. А я все еще должна тебе выкуп за мою жизнь», — величественно сказала Деви. Ее черные глаза сверкнули, смотря на мужчину, и она добавила: «Ты получишь 10000 золотых монет». Кимериец нетерпеливо махнул рукой, стер кровь с ножа, убрал его в ножны и вытер руки о лохмотья. «Я сам возьму свой выкуп в удобное для меня время. И по-своему. Я приду в твой дворец в Айотхио и возьму 50000 воинов, чтобы они проследили, достаточно ли велик выкуп?» Девушка весело рассмеялась, дернув поводья. «Ха-ха-ха-ха! Приходи! Я встречу тебя сотни тысяч на берегу Юмды!» Одобрительно и восхищенно глядя на нее, он отступил назад и поднял руку, жестом указывая, что путь свободен перед ней. Thank you. этом заканчивается четвертый свиток саги о Конане. О дальнейших приключениях Конана вы узнаете из последующих свитков этой саги. Аудиокнига выпущена проектом «Библиотека клуба любителей аудиокниг». Текст читала Людмила Солоха.